Эпилог. Рождение первого ребенка. Рано утром у меня отошли воды и начались сильные схватки. Макар бегал по дому, как в попу ужаленный, и не знал, за что хвататься. Я же хладнокровно схватила прозрачную сумку, подготовленную в роддом, и понесла ее в машину. «Сашка, блядь, ну-ка отдай сюда!» Муж вырывает у меня багаж. «Да она не тяжелая. «Ты рожаешь». «Я в курсе, чувствую». «Господи, поехали скорее!» Еще не хватало, чтобы ты родила сына в гелике. Да-да, мы знаем пол малыша. Не вытерпели и выпытали у узистки информацию на последнем плановом УЗИ. «Можешь кому-то херовато вызвать?» – предлагает Самарин. «Скорую, что ли?» «Нет, поехали сами. На машине будет быстрее. Я сейчас позвоню своему врачу. Кстати, ты со мной рожать пойдешь, отважный самурай?» «Не такой уж и отважный», – буркает себе под нос. Муж отказался от партнерских родов. В смысле, он будет неподалеку, в коридоре, и зайдет только тогда, когда малыша из меня уже достанут. «Все нормально, зай. Я тоже не хочу, чтобы ты видел меня в растопырку и слушал дикий ор во время схваток». «Я его и в коридоре услышу», – замечает резонно. «Главное, не подумай, что меня режут, и не беги махать катаной на врачей», – прыскаю со смеху. «С оружием, конечно, его никто не пустит в роддом, но у Самарина еще есть кулаки. Огромные, сильные кулачища. Прибью, если хоть царапинку на тебе оставят». «Не паникуй раньше времени», – поглаживаю его по плечу. «Удивляюсь твоему спокойствию», – выстукивает пальцами по рулю, стоя на светофоре. «Я нервничаю, просто не показываю вида». Оформляюсь в роддом, после чего нас с мужем ведут на нужный этаж. Меня отправляют в родовой зал, а для Макара ставят удобное кресло возле двери. Мы заплатили как за партнерские роды и даже больше. Поэтому вокруг меня суетятся врачи и каждые полчаса заглядывают мне под рубашку, проверяя степень раскрытия шейки. Приятного мало, но терплю. Я уже устала ходить глубоко беременной. У меня уже идет 41-я неделя. Наш малыш явно засиделся в моем животе. Вай, даже укольчик какой-то обезболивающий поставили. Красота. А потом началось. То чувство, будто из меня прет танк. Кажется, сынок комплекции в папу и деда пошел. Настоящий богатырь. Ой, мамочки. Послушно выполняю команды врачей и... Ура! Наступает долгожданное облегчение. Скользкий комок плюхается акушерке прямо в руки. Родился. Он сразу плакать должен или... Вытягиваю шею и смотрю, как сынком занимаются врачи. «Все в порядке?» Спрашиваю обеспокоенно. «Все отлично», – доброжелательно отвечает врач. «Лежите спокойно, мамочка, еще послед будем рожать». «Волнуюсь, и Макар, наверное, там места себе не находит», – измеряет коридор шагами. А потом раздается детский плач. «Мой сынок». Слезы счастья капают из глаз. Меня приводят в порядок, меняют пеленку, чтобы Макар не увидел ничего лишнего, и только тогда разрешают ему войти. Вручают мне в руки кулек, и я смотрю на маленькое личико. Макар рядом. Тоже смотрит на сморщенное недовольное создание. «Как назовете-то ребенка?» – с улыбкой спрашивает врач. «Сашка он!» – в один голос отвечаем с Макаром и прыскаем со смеху. «Да, я была против этого имени, но...» «Александр он, и все тут. И никакое другое имя ему не подходит. Что я сделаю?» «Спасибо за сына, родная. Люблю вас», — говорит Макар. «Как будет по-японски, сынок?» «Понятия не имею». «Жги, Самарин-сан, пока разрешаю». «Да чё ты пристала? Не знаю я. У Мицуа потом спросишь». «Знаю, что пианист будет, Хирану по пианино». «Думаешь, наш сын будет музыкальный?» Смотрю на маленькие пальчики. «Пианист. Почему бы и нет? У нас в семье одни солдафоны. Должны же быть и творческие личности. В бабушку Майю». «Ага, прям как я, наемся горохового супу, и потом мы весь вечер слушаем музычку». Врачи, слушая наш разговор, едва ли не смеются в голос. Наверное, они думают, что мы слегка сумасшедшие, а может и не слегка. Через несколько часов меня переводят в одноместную палату, и мы с Макаром обустраиваем быт. Кормлю грудью Александра. Аппетит у него будь здоров, прямо как у Самарина-старшего. Даже докорм брать пришлось. Молозива не хватило, требовал еще и еще. Богатырь. Самарин Александр Макарович. Придется еще рожать, чтобы как-то по-другому назвать», — комментирую его фразу. «Да хоть прямо сейчас готов заделать еще одного». «Самарин, тебе кто-нибудь говорил, что ты смешной?» «Кажется, нет. А что?» «Да так, ничего». Через 3 дня нас, как и полагается, выписали. Макар не спускает с рук сына, гордо несет кулек, будто это он лично страдал от схваток и потуг. Ему идет, прям образцовый отец, не боящийся поменять памперс. Только если он не коричневый, а то у Самарина сразу срабатывает рвотный рефлекс. С таким надежным мужчиной можно и 5 родить. После свадьбы у него даже место ранения перестало болеть. Теперь перед дождем Макар спит спокойно и уже забыл, когда в последний раз пил обезболы. Говорит, что я его вылечила. Ерунда, конечно. Я ж не ведьма-целительница. Может, дело в том, что они помирились с Мицуа? Макар простил ему похищение, потому что наш свадебный фильм получился отпадным. Оператор, с нашего разрешения, показывает нарезку кадров своим клиентам. Она у него теперь как визитная карточка. От клиентов теперь отбою нет. Мицуа заправляет рестораном и, кажется, нашел себе даму сердца. Мы пока не знаем, кто она, и строим разные версии. Макар даже мою подружку Надю приплел. Говорит, что они идеально подходят друг другу. У Нади с Мицуа отец казах, прабабушка японка, а мама русская. Девушка она очень красивая, с азиатской внешностью. Думаю, и вправду подходит. Из роддома нас забирал дедушка. Они с бабушкой поженились, продали свои жилища и купили новую просторную квартиру. Чтобы обратного пути не было, и они вместе провели счастливую старость. Бывшие дедушкины пассии, конечно, в шоке с того, что он женился не на ком-то из молодок, а на пожилой женщине. Одна даже пыталась биться за полковника, но бабушка быстро ее отвадила. «Александрушка, внучек наш!» — умиляется бабушка пищащему комку. Дедушка приготовил праздничный ужин из 8 блюд. Макар, когда узнал, что я хозяйка так себе, и нашим бытом заправлял полковник, а не я, хотел подавать на развод. Но я показала ему кое-что, в чем действительно хороша, и он передумал. А готовить я научусь. Когда-нибудь. В конце концов, Самарин сам не прочь каждый вечер ужинать у Мицуа в ресторане. Приворожил он его, что ли, японской едой? Уже ревновать начинаю, и думаю попросить у нашего друга пару рецептов. Садимся ужинать в просторной столовой. У наших старичков очень уютно. Дедушка и здесь держит марку, пока бабушка занимается своим брендом. Тут появилась новость, что бизнес Майи Шуйской вышел на международный уровень. На радостях бабушка купила деду черный Мерседес. Теперь полковник возит меня и ребенка по делам на роскошной тачке, когда Самарин занят. Ну вот и все. Наша история подошла к логическому завершению. А, еще нет. «Я убью этого, сука, Сана!» — ревет во дворе Макар. Оставляю Сашку в безопасном месте на детском коврике и бегу на мужнин крик. «Что случилось?» «Ты только погляди, что эта тварь сделала!» — указывает пальцем на вытоптанную лужайку и огромную кучу посередине. Уже не в первый раз к нам во двор заскакивает соседский песель и хулиганит. Сосед-охотник продал дом какому-то одинокому мужику, с которым у Самарина началась холодная война. «Ну все, собирайся, Шурунь. Мы едем в питомник и берем себе пса. Я его так надрессирую, что будет срать у этого сука-сана прямо в гостиной». Так в нашей жизни появился Киота, большой щенок породы Алабай. Конец.